Когда она ушла, Фуэнтес завопил. «Кого волнует этот ублюдок Педро? 5 миллионов долларов! К черту идею с бомбами! Это сумасшествие!» «Если это возможно, Педро уйдет с нами», — холодно сказал Мануэль. «Я дал ей слово, и это окончательно». «Не горячись», — проговорил Фуэнтес. «Ты только подумай, ну кому захочется иметь дело с бомбами? Разве ты не видишь?» — Мануэль перебил его. «В таком случае иди, друг мой, иди в порт, и пусть тебя там схватит полиция. Или ты работаешь вместе со мной и делаешь то, что я говорю, или можешь уходить». Фуэнтес некоторое время молчал. Он понял, что у него нет другого выбора и придется принять условия Мануэля. «Я буду работать с тобой», — произнес он наконец. Мануэль наклонился и похлопал Фуэнтеса по плечу. «Прекрасно сказано. За это надо выпить». Его холодные глазки в упор уставились на Фуэнтеса. «И помни, если я пью с человеком, который говорит, что будет со мной работать, это означает обязывающий договор. Понятно?» Они посмотрели друг другу в глаза, и Фуэнтес натянуто улыбнулся. «Договорились», — заключил он. 8 детективов из Парадис-Сити и еще 6 присланных из Майами прочесывали район Секомб в поисках Фуэнтеса. У них была также фотография Педро Сертиса, сделанная, когда он лежал без сознания на больничной койке. Никто не знал Педро, никто его никогда не видел. Точно так же, как ни один человек не увидел Фуэнтеса. Наказ Мануэля действовал. Кубинские рабочие выполняли указания Мануэля. «Однажды, — сказал он им, — у любого могут быть неприятности с полицией». Стена молчания раздражающе действовала на полицейских, которые в этой удушающей жаре входили в каждый дом, стучали в каждую дверь, предъявляли фотографии и спрашивали одно и то же. «Вы видели этих людей?» Лепски с детективом 2-го класса Максом Джейкоби обрабатывали район гавани. Этот богатый парень, владелец яхты, ходатайствовал о выдаче разрешения на ношение оружия для кубинца с тем, чтобы тот мог охранять его яхту. Саллинсберри отплыл на Багамы, но, судя по документам, Фуэнтес так и не сдал оружие. Лепски полагал, что кто-нибудь из ночных сторожей, охраняющих другие суда, должен знать, где можно найти Фуэнтеса. Шагая с напарником по набережной, Лепски жевал сухой чизбургер и ворчал. Было уже 22:30, и он без конца вспоминал о курице, которую накануне оставил на стойке бара у Гарри Аткина, когда началась перестрелка. «Курица под винным соусом с грибами», — стонал он. «Представь только!» «Гарри сохранит ее для тебя в холодильнике», — утешал его Джейкоби. «Если там будет достаточно для троих, пригласи и меня на ужин». Лепски фыркнул. «Ты слишком много думаешь о еде, Макс». «Это не самое плохое занятие». «А что делают те два парня?» Детективы пошли помедленнее. На скамье сидели двое и пили пиво из банок. На поясе у обоих висели револьверы. Это, очевидно, были сторожа с 2 больших яхт, стоявших бок о бок у причала. Лепски представился, предъявляя жетон, и показал фотографию Фуэнтеса. Один из охранников, коренастый мужчина в годах, прищурив глаза, посмотрел на фотографию и передал ее своему молодому напарнику. «Так это Фуэнтес», — сказал младший. «Он работал на мистера Саллинсберри. Так ведь, Жак?» «Ага, кубинец». Приземистый взглянул на Лепски. «Он что, замешан в чем-нибудь?» «Он мог бы дать нам кое-какие сведения», — ответил Лепски. «Вы, случайно, не знаете, где его можно найти?» «Он больше здесь не работает. Я не видел его уже несколько недель». Тот, что помоложе, предположил. «Вам стоит поговорить с Мануэлем Торресом, а не с Фуэнтесом, приятели. У Торреса есть рыбацкий бот. Он стоит в другом конце порта. Стоянка номер 3. Если кто и знает, где Фуэнтес, так это Мануэль». «Мануэль Торрес?» — спросил Лепский. «Кто это?» «Еще один паршивый кубинец. Мне вообще-то нет дела до кубинцев, но это, похоже, важная персона. У него есть катер и лавка на рынке». «Важная персона?» — уточнил Лепский. «Для кубинцев. У него куча друзей, которые толкутся у него на боте». Молодой парень пожал плечами. «Для кубинца, я считаю, это весьма важная персона». Поблагодарив охранников, Лепский вместе с Максом направились в дальний конец порта. «Взглянем-ка на этого Торреса», — сказал Том. Они проделали долгий путь, миновав роскошные яхты, которые стояли на приколе, и, наконец, добрались до пристани, где теснились рыбацкие боты. Оба вспотели от влажной ночной духоты, и у Лепски было скверное настроение. Мимо них прошла низкорослая смуглая кубинка, бросив на полицейских быстрый подозрительный взгляд, и затем отвела глаза в сторону. Ни Лепски, ни Джейкоби даже не могли предположить, что это была жена Педро Сертиса. Они приняли ее за одну из портовых проституток. Рыбацкий бот Мануэля они обнаружили на стоянке номер 3 между двух рыбачьих лодок. Сходни были подняты, однако в каюте горел свет. Зычным голосом Лепский крикнул: «Эй, Торрес! Полиция!» Мануэль и Фуэнтес в этот момент чокались стаканами с виски, чтобы скрепить договор. Голос Лепский заставил их опустить стаканы. Фуэнтес позеленел. Его глаза помутнели от страха. «Полиция!» Мануэль ласково похлопал его по руке. «Я улажу это дело». Он быстро отодвинул в сторону стол и поднял откидную дверцу. «Давай вниз и сиди тихо. Все будет окей. Предоставь это мне». В тот момент, когда Фуэнтес спускался в темный люк, вонявший протухшей рыбой, Мануэль вышел на палубу. «Вы Торрес?» — пробасил Лепский. «Да, это мое имя», — спокойно ответил он. «А в чем дело?» «Мы хотели бы поговорить». Мануэль сбросил сходни и в следующий момент уже был на причале, где Лепский предъявил ему жетон. «Где Роберто Фуэнтес?» — спросил он резко. «Вы имеете в виду моего друга Роберто Фуэнтеса?» — уточнил Мануэль и заулыбался. «Вы же не глухой. Мы разыскиваем его как соучастника убийства. Вы знаете, где он?»